Я ничего не увижу. Давай полетим утром. Эту тему я закрываю. Она особенно не расстроилась, в надежде, что остальная часть путешествия будет днем. И действительно, ровно в полночь во двор въехал автомобиль с темными стеклами. Вася сначала проверил, нет ли кого рядом с домом, затем погрузил в багажник чемоданы, посадил всю семью и на прощание погладил Наталью по голове. — Ну, прощай, принцесса. Слушайся дядю. Стало ясно, что в студенице они никогда не вернутся. Военный вертолет выглядел хищно и напоминал припавшего к земле динозавра. Он ждал далеко за городком на лесной поляне, хотя был нормальный аэродром. Значит, летчики дяди подкуплены и выполняют левый рейс. Это пахло авантюрой, сулило неожиданные повороты и сюрпризы. Наталья была счастлива, когда взлетели под самые звезды и на земле засветились редкие огоньки. Казалось, этот птеродактиль мчится с невероятной скоростью, потому что скоро и огоньков не стало, одна лишь черная земля. Дядя со своей невестой скоро заснули в неудобных жестких креслах, привалившись друг к другу, будто не путешествовали, а летели просто так, от нужды, как на работу. Первый сюрприз был на следующее утро, когда вертолет приземлился на бетонную площадку среди леса, и пассажиров привезли в какую-то воинскую часть, поселив в уютном коттедже. Алексей Владимирович объявил, что здесь они хотят с Оксаной зарегистрировать брак, и потому нужно прожить пару дней. В этой части не только ЗАГСа, кажется, и людей-то не было. Среди жидких убогих лиственниц стоялось десяток домиков, обнесенных колючей проволокой. Где дядя собрался расписываться со своей невестой? И кто их тут распишет? Однако к вечеру, когда Наталья с Оксаной накрыли праздничный стол на 4 персоны, все образовалось. Пришел первый и единственный гость. Коротко стриженный седой полковник в полевой форме принес свидетельство о браке, несколько веточек с желтыми листьями вместо букета и тут же с порога торжественно вручил жениху и невесте. Он поздравлял, целовал молодых и говорил какие-то обязательные слова. А сам от чего-то робел, пытался встать во фронт перед дядей и кидал на Наталью странный, восторженно-любопытный взгляд. Она решила, что понравилось полковнику, ибо так же смотрел на нее одноклассник Миша Журавлев, а потом на выпускном балу признался в любви. Ей захотелось немного пофлиртовать, когда сидели за столом. Пили шампанское и вдвоем с полковником кричали горько. «Хорошо у нас получается, правда?» — спросила она, смеясь. «По-солдатски!» Полковник отодвинулся, сильно покраснел и, смущенный, не знал, куда деть свои огромные руки, но точно, как Миша на выпускном. Ей это так понравилось, что захотелось смутить полковника еще больше, чтоб, наконец, прорвало его, чтоб начал говорить. Путаться, заикаться — это было так восхитительно слушать признание в любви. «Почему вы пришли без цветов, полковник?» — полушепотом спросила Наталья и чуть придвинулась к нему. «Такой торжественный момент! И почему не в парадной форме?» Этот 40-летний человек с мужественным лицом, крепкими широкими плечами, должно быть, привыкший командовать, неожиданно увял, растерялся и вскочил, как солдатик. «Виноват!» — промямлил. «Нет возможности взыскать. Будет исправлено!» Наталья сама не ожидала от себя властного напора, будто внутри какая-то пружина раскрутилась.